Вторым на очереди был Николай Закушняк, мелкий рэкетир, собирающий дань за охрану на начавших в изобилии плодиться муниципальных рынках и базарчиках. За ним Вакар ездил несколько месяцев, пока не подвернулся удобный случай. Закушняк поставил свою машину в ремонт и несколько дней вынужден был передвигаться пешком или на общественном транспорте. Владимир подстерег его, когда Закушняк поздно вечером направлялся от подружки домой. — Коля! — окликнул его Вакар, притормаживая рядом. — Николай! Закушняк остановился и непонимающе уставился на солидного, немолодого мужика. — Вы меня? — неуверенно спросил он. — Тебя, конечно! — засмеялся Вакар. — Ты же Колька Закушняк, из дома 24, верно? — Верно. А вы кто? — А я в соседнем доме живу. — Да я тебя еще пацаном помню. Ты домой? Садись, подвезу. Николай без колебаний сел в машину. Лицо водителя показалось ему знакомым. Видно, он и впрямь частенько встречал его во дворе своего дома. В тихом безлюдном переулке Вакар вдруг остановил машину и схватился за сердце. — Что с вами? — испугался Закушняк. — Ничего, — поморщился Вакар. — Меня иногда прихватывает... Возраст, знаешь ли, там на заднем сиденье сумка-визитка лежит, в ней лекарство. Достань, будь другом. Николай повернулся спиной к Вакару и потянулся к правому углу заднего сиденья, где лежала небольшая черная кожаная сумочка. Через полминуты все было кончено. Генерал Вакар не пользовался ничем, кроме собственных рук, сильных, умелых и тренированных. Он отвез тело Николая обратно к дому, где жила его подружка, и осторожно занес его в подъезд. Время было позднее, и никто Вакара не видел. И снова в доме был праздник, и снова Елена пустила Владимира к себе. На этот раз праздничная атмосфера длилась долго, почти 2 месяца. Елена повеселела, стала чаще улыбаться, иногда снимала свой черный наряд и надевала что-нибудь светлое. Вакару казалось, что и Лизе стало полегче. Самым трудным оказался третий — Равиль Габдрахманов. К тому моменту, как Вакар его нашел, Равиль закончил банковский техникум, работал в Сбербанке и учился на вечернем отделении экономического института. В 1993 году ему было 22 года. Он же был не только мужем, но и отцом. Славный, субтильный, с хорошей доброй улыбкой, он никак не походил на человека, на совесть которого чья-то смерть, хоть и давняя. И жена у него была молоденькая, совсем девочка. Вакар ходил за ним всю весну, лето, осень, и никак не мог решиться. Не поднималась у него рука на Равиля Габдрахманова. Наконец, поздней осенью 1993 года он сделал это. Но с тех пор каждый месяц исправно приходил на почту, отправлял деньги, а на бланке указывал адрес и имя получателя — Габдрахмановой Розе Шарфетдиновне. С каждым совершенным убийством, с каждым актом возмездия Елена расцветала, встряхивалась, и семья понемногу начинала приобретать черты той семьи, о которой когда-то мечтал Вакар. Владимир выполнял свой долг, как он его понимал, оберегая Елену от тюрьмы, а дочь от пожизненной психушки, пытаясь вернуть им обеим душевный покой, пусть даже ценой разрушения собственной жизни. Но в последнее время... Он все чаще думал о том, что понимал свой долг мужа и отца. Совсем неправильно. 50 лет он прожил на свете с нежизнеспособной идеей, которая в конце концов обернулась трагедией, и он стал ненавидеть слово «долг». Через час, минута в минуту, явился Бокр. Настя успела поужинать, переодеться и даже принять душ, чтобы горячей водой успокоить ноющую поясницу. — Что ж, Анастасия Павловна, — доложил он, — могу сообщить, что ничего нового с нашими героями не происходит. Круг общения остался тем же, хотя нам удалось вычленить около 20 человек, с которыми троица плюс резников общаются более или менее постоянно. Вот их фотографии, вот их фамилии и кое-какие установочные данные. Небогато, конечно, но я, знаете ли, не люблю разбрасываться и судорожно бросаться проверять всех подряд. Вы посидите тихонечко, подумайте, кто из этого списка интересен вам в первую очередь. Тогда мы займемся им вплотную.